Если подумать, такое вполне могло произойти, ведь в том мире Рафталисан хватало сил на равных сражаться против нас с Ларком, обладателей клановых вееров и клановой косы соответственно. Ну, Рафталия и вправду довольно сильна, пусть и не героем, но она вместе со мной прошла через множество передряг, без нее мне пришлось бы не в пример тяжелее. И дальше что? Этот человек разозлился, когда не смог забрать катану, обвинил меня в краже и погнался за нами в сопровождении жутких монстров. Мы бежали как могли, но он преследовал нас и никак не отставал. Эта катана должна была стать моей, и я заберу ее у вас, чертовы воришки. Я молча взглянул на Рафталию. Если честно, я понятия не имею, почему клановое оружие Мирграсс решило выбрать именно ее. Задача обладателей кланового оружия – ходить в другие миры, чтобы убивать там священных героев. Так, другими словами, Рафталия теперь мне враг, но все-таки, почему Рафталию, жительницу иного мира? Это же бред. Хотя если на то пошло, то почему я, пришелец из другого мира, стал героем щита? Я много раз просила Грасс-сан и Терес-сан поговорить с оружием и объяснить ему, что я не могу им владеть. И тем не менее, клановая катана никак не покидает меня. Разве это вообще возможно? Если да, я прямо сейчас выкину щит. Неужели с оружием можно договориться? Если да, я хотел бы немедленно избавиться от щита. Он достал уже тем, что не дает мне атаковать. Конечно, он много раз выручал нас, но защищать других я смог бы и без подобной бредовой специализации. Так, щит, уходи к черту. Пожалуйста, не говорите глупостей. Вот поэтому я должен убить тебя, чтобы стать новым обладателем клановой катаны. Воскликнул враг, и белый тигр за его спиной отозвался глухим рычанием. Как же ты достал, опять в чужой разговор лезешь. Похож на капризного ребенка, которому игрушку не дали. Меня даже твой вид бесит. Напоминаешь мне о троице героев-идиотов. Ладно, я понял. В общем, суть в том, что стране не понравился избранный клановым оружием, и они преследуют тебя изо всех сил. Так и есть, нам удается отмахиваться от малых отрядов, но врагов слишком много. Мы едва смогли унести ноги из столицы, и вдруг нам встретились вы, Кидзуна и Наофуми. Такие дела. Ну что, паренек, Кидзунатян, справимся? Как ни в чем не бывало, спросил Ларк. Мы вам кто, спасатели? Ни я, ни она не можем толком что-то противопоставить вооруженным людям. В общем, тут дело ведь в чем, даже если мы остановим их, нам придется уносить ноги от преследователей и дальше, ведь государство пошлет за нами еще кого-то. У них нет выбора, под угрозой не только авторитет страны, но и само ее существование. Поэтому они так отчаянно преследуют беглецов. Может, просто показать им, насколько мы сильны? Вы ведь сильные, а они упорные, и уровни у них высокие. Ха, вы, клановые герои других стран, с нами не сравнитесь. Совсем из ума выжили, это ты выжил. Хватит уже ныть и капризничать, что тебе чего-то там не досталось. Что, клановое оружие, равно как и священное, существует для защиты мира. Как может прийти в голову избавиться от избранного им владельца потому, что он тебе не нравится? Вот поэтому тебя катана и не выбрала, наверное. Тут я пригляделся и заметил, насколько у Рафтали, Грасс, Ларка и Терес усталые лица. Их путешествие, в отличие от нашего, выдалось очень тяжелым. Я невольно вздохнул, повернулся к Кидзуне. Она кивнула. Ладно, давайте временный союз. Пусть этот мерзкий подонок номер два пожалеет, что полез к Рафтали. Что еще за подонок номер два? Это я его так называю теперь. В моем мире был похожий на него тип. Вы, как всегда, Наофуми сама. Ну и вкус у тебя. Молчать. Короче, я подонков вроде тебя ненавижу. Выкрикнул я, вставая перед Рафталией. Враг наш, я все-таки буду звать его подонок номер два, а то имя опять забыл. Смерил меня надменным взглядом и поднял руку. Появилось еще два белых тигра. Да что это за твари такие? Они мешают мне использовать портал. Рафу. Рафтян запрыгнула на мое плечо и угрожающе зарычала. Прости, но не вмешивайся. Они тебе не по зубам. Характеристики Рафтян для них низковаты. Рафтян послушно перебежала под ноги Рафтали. Че, что это за зверек? А, это такая местная версия фамильяра, Сикигами зовется. Это она помогла нам отыскать тебя, Рафу. Понятно. Но почему ее возгласы так похожи на мое имя? Почему вы молчите? Сурово вопросила Рафталия. Ну, я не виноват. Мне сказали, нужна материя, которая поможет отличить Рафталию от всех остальных. Думаю, потому, что я сделал ее из волоса, который как-то давно срезал у тебя и впитал в щит, а в тот раз, когда я еще подумала, что вы с помощью щита прибраться решили. Погодите, но почему вы так поступили без спроса? Я не виноват, я выбрал его, потому что мне сказали использовать что-то, принадлежавшее тебе, Рафу. Рафтян подпрыгивала на месте и словно призывала нас не ругаться. Ладно, я поняла, Рафу. Рафтян взобралась на Рафталию и коснулась ее лба своим. А, что такое? Передо мной высветилось, что Сикигами успешно зарегистрирован. А понятно, видимо, это как то, что Кидзуна и Грасс вместе пользовались пингвином. Слушай-ка, Наофуми, кажется, битва начинается, вы бы закруглялись. Белые тигры шаг за шагом приближались к нам. Что это за твари? Это, паренек, Бятка, один из священных зверей нашего мира, точнее, дубликаты. Можешь считать их копиями нашего аналога Лингуя. Чего? Другими словами, Бятка, зверь-защитник мира Грасс, но что он здесь делает? Разве его не надо быстро всем собраться и завалить? И вообще, почему мне никто не говорил про синие песочные часы и про приостановку волн? Это сильнейшее оружие этой страны. Они смогли клонировать давно побежденного Бятка и подчинить клонов. Будь осторожна, Кидзуна. Звери-защитники, это те, из легенд, жители страны рассказывали мне о ваших битвах против них, Грасс. Вот с этим вы и сражались, он был гораздо больше. Эти не такие сильные, но их много и совладать с ним нелегко. Ну почему даже Кидзуна все знает, а я нет? Мне бы сказала, если знаешь. Мне просто было лень, потому не сказала. Ну, откровенно говоря, я хотел как можно быстрее найти Рафталию, а любым разговором предпочел бы обсуждение того, как стать хоть чуточку сильнее. Уаэм, мы будем драться? Да, честно скажу, будет нелегко, но силы у нас есть. Мне, конечно, хочется, чтобы Лисия пробудилась, как во время битвы с Кё, но она у нас девушка с заскоками. Сила зависит от ее эмоций, но на всякий случай скажу, Лисия, наверное, ты и сама поняла, но нашим противникам просто хочется убить Рафталию, Грасс и так далее. Не сдерживай себя, ей есть. Лисия встала в чуть более уверенную стойку, чем раньше, и наставила на врагов оружие. Судя по манере двигаться, ничего у нее не выйдет. Слишком надеяться не буду. Нужно по возможности защищать ее, чтобы не ранили. Фира тоже поможет. Буфнув и превратившись в человека, Фира отошла назад и начала читать заклинания поддержки. Видимо, после перехода в этот мир ее боевой стиль изменился. Она больше не способна на невероятные выкрутасы и склоняется к поддержке из тыла. И это, в принципе, не так плохо. Не забывайте про нас, верно? Грасс и Терес тоже приготовились к бою. Надо определиться с целью. Похоже, копии Бятка мешают мне использовать портал. Как прибьете их, я смогу нас переместить. Вперед, есть. Ао, народу много, так что нужно следить за происходящим. ХМПФ. Ну посмотрим, на что способны хваленые обладатели кланового оружия. Надменно выпалил подонок номер 2 и выхватил меч. Вокруг него девушки спутницы и копии Бятка. Наофуми, ты помнишь, что я не могу атаковать людей? Можешь не поручать мне битву против тех ребят? Ладно, значит, Кидзуна, на тебе Бятка. А вот это можно против них, я как раз много чего могу. Бятка завыли, мы пошли в бой. Том 8, глава 16. Тихочтение. Ситуация сейчас следующая. Сильнейший и самый надежный щит в моем арсенале – щит Нуэ. Правда, его контратака не очень впечатляет. Но благодаря всевозможным геройским методам усиления, показатель брони у него что надо. Я не могу пожаловаться на плохую подготовку или нехватку материалов. Если составить рейтинг силы моих товарищей, выглядеть он будет примерно так. Грасс, Ларк, Кидзуна, Рафталия, Терес, Фира, Лисия. Я не уверен, можно ли Рафтян и Криса вообще считать бойцами. Крис стоял перед Кидзуной, словно прикрывая ее, и не сводил глаз с Бятка. Ну а Рафтян распушила хвост возле Рафтали и застыла в боевой стойке. Хоть я и понимал, что против нас копии защитника мира Грасс, равного по силе Лингую, но не знал, насколько они сильны. Наверное, стоит просто вспомнить, что даже отряд Грасс с трудом сражался против них, а с ними подонок номер 2, его товарищи, если сильно затянем, будет подкрепление со стороны государства. Ситуация, конечно, аховая, но сдается мне, если мы сбежим, они от нас никогда не отстанут. Но хоть я и думаю, что какие-то шансы сбежать у нас оставались, сейчас мы можем только драться. Ха-а, груа-а-а, Один из Бякка накинулся на Кидзуну и выпустил когти. Однако Грасс раскрыла веер и отразила атаку. Каха слишком просто. Грасс попыталась контратаковать, но Бякка проворно увернулся от взмаха, отскочив назад. Судя по всему, скорость у них весьма впечатляющая. Ну, еще бы, монстры-тигры все-таки. А тигры в представлении современного человека – одни из сильнейших животных. Наверное, в иных мирах они тоже довольно сильны. К тому же это Бякка, один из священных зверей. В некоторых играх этот тигр играет роль важного босса. Я не говорю, что это вся игра, или что-то вроде. Но в том, что наши противники очень сильны, сомневаться не приходится. Уа-а-а, сестрица Лисия. Свайт Виндкаттер 1 еще один Бякка нацелился на Лисию и прыгнул. Я успел ухватить его за задние лапы. Афира попыталась разрезать ему морду заклинанием, но особо ничего не добилась, разве что раззадорила, словно кошку. Мда, если уж Фира, мой бессменный нападающий, так слаба против них, дела плохи. Не двигайся, паренек. Великое летающее колесо. Ларк выпустил в мою сторону навык, создавший летящее светящееся колесо. Брызнула кровь. Смертельного урона Бякка не получил, но шкура его окрасилась красным. Груа-а-а-а. Издал он разъяренный рык. Наофуми-сан, блеск камней, алый огненный шар. Терес зачитала заклинание, и нас с Бякка охватило пламя. Как я сразу понял, ее алый огненный шар знает, что меня сжигать не надо. Груа-а-а. Понятное дело, после огня Бякка уже взвыл от боли. Обо мне не забывай. Не забываю. Эрстшилд, я создал щит, чтобы отразить выпад подонка номер два. Что, ты, наверное, и не знаешь, что такое щит, но не стоит меня недооценивать. Разве прошлой битвы тебе не хватило, чтобы понять? Вряд ли он знает, что я не умею атаковать. И этим незнанием грех не воспользоваться. Ориа, Гру. Я напрягся и швырнул Бякка прямо в подонка номер два. А-а-а. Конечно, урона я ему не нанес, но немного времени выиграл. Поэтому тут же начал читать заклинание. Ост помогла мне применить Либеришн, мощное заклинание. Пока я его использовать не могу. Даже не знаю, как расширять зону действия заклинания. Но сделаю все, чтобы хоть чем-то помочь своим товарищам. Свайтаура. Первую силю. Грасс, наверное, раз она сильнее всего в коротких боях. И дальше пройдусь по убывающей. Думаю, так нам будет сражаться немного легче. Спасибо. А теперь вперед. Совершенно сыгравшаяся с Кидзуной Грасс развела веер в стороны и применила навык. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. В воздухе мелькнули лепестки, и мощная атака Грасс устремилась вперед. Но смертельного удара нанести не сумела. Бякка поморщился и смахнул с себя налипшие лепестки. Ей удалось покрыть его тело порезами, но для победы этого мало. Блеск камней. Распыление брони. Терес применила заклинание, чтобы ослабить защиту всех Бякка. Ларк воспользовался шансом, подскочил ко врагу и от души размахнулся косой. Плоть Бякка разрезала до кости, тигр выгнулся от боли. «А нечего нас недооценивать», — бросил я подонку номер два. Тот скорчился в ответ. «Не зарывайтесь, приспешники вора кланового оружия, сейчас вы увидите мою истинную силу». Подонок номер два поднял руку и направил ее на меня. С его ладони сорвались несколько огненных шаров и полетели в нашу сторону. Что за? Он ведь не произнес ни единого слова. Правда, заклинание использовал рассеянные, помнил, что один большой огненный шар я отбил бы обратно. Тихочтение. Ахнула Терес. Чтение – важная часть заклинания. В словах заклинания описывается, какую форму оно должно принять. Я запоминаю их как стихи. Как вам такое? Я не знаю, что тебе ответить. От огненных шаров я отбился без труда. На мой взгляд, по силе они на уровне либо Фёрста, либо неполного Цвайта. Наверное, его способность хороша тем, что таким заклинанием сложно помешать, однако против меня такое не подействует. И вообще, я не знаю, какой у него уровень, но особо сильным он не выглядит. Да, подонок номер два может ранить меня, если удачно попадет, но вряд ли сумеет убить. Не недооценивайте его. Его умения сравнимы с силой кланового оружия. Я повернулся к Грасс. Она, как и ее спутники, выглядели не на шутку встревоженными. Ну да, они говорили, что уровни у наших противников высокие. Та-а-а-а, вот твоя кара, щит метеора. На меня накинулись спутницы подонка номер два, так что я создал щит метеора. Не успели их удары до меня долететь, как вокруг появился похожий на пленку барьер. Щит метеора принял их удары. В прошлый раз он сразу разбился, однако с тех пор я стал заметно сильнее, так что какое-то время он, видимо, протянет. И раз так, я резко шагнул к противникам, чтобы попытаться выбить им оружие из рук. Нападаю. Мне удалось заставить девушек-подонка номер два поднять оружие над головами и открыться для атаки, чем тут же попыталась воспользоваться Рафтелия. Еще чего, однако подонок номер два попытался ей помешать и выпустил из руки кучу огненных шаров. В ответ Рафтелия начала вращать мечом перед собой. Она успешно отбилась от шаров, и те улетели куда-то мне за спину. Неплохо она научилась. Даже, я бы сказал, круто. Получай. Одна из баб отбросила отраженное барьером копье в сторону, выхватила из кармана кинжал и попыталась продолжить атаку. На Афуми-сан, Лисия швырнула ярлык, который дала ей Кидзуна. Он полетел по очень причудливой траектории, словно она не совсем удачно влила в него ману, но затем прицепился к девушке с кинжалом и вспыхнул. Ха-ха-ха, обронила спутница подонка номер два и все же отпрыгнула. Лисия тоже оказалась на удивление умелой. Может, метать ярлыки, это как раз ее? Кстати, а она ведь и в кё мечом запустила здорово. Возможно, ей нужно метательное оружие. Это еще не все. И не надейтесь, что это конец. Подонок номер два выпустил еще рой заклинаний. Он метал в нас самые разные магические шары, и огненные, и водные, и воздушные, и световые. Не скажу, что они совсем безвредные, но особых неудобств я не заметил. Будто поцарапали. Ха-а, ара-ра-ра-ра-ра. Магические шары создали столько дыма, что почти ничего не видно. Свайтаура. Я тем временем продолжал поддерживать друзей магией и наконец-то усилил еще и себя. И почти перестал чувствовать и без того не слишком болезненный магический град. Теперь он лишь раздражает меня, словно дождь, застигнутого врасплох путника. Гру-у-у-у. Бятка выпрыгнула из дыма в нашу сторону. По сути, физическая угроза здесь именно от тигров. И я бы уже решил, что подонок номер два просто пытается нас отвлечь, но вряд ли он нападал всерьез. Кидзуна, один к нам идет, мне никак, их слишком много. Попробуй сам пока. ХММ, ну, я и предполагал, что в случае чего возиться с ними придется и мне. Ничего удивительного, но как же раздражает этот непрекращающийся магический дождь. А, радует, наверное, одно только то, что спутники подонка номер два от нас пока что отстали. Если они полезут на моих союзников, станет совсем не весело. Пока они лишь читают из тыла заклинания, да стрелы выпускают, и сюрикены порой. Фира, что о, ты так же сможешь, Фира навела палец на подонка номер два. Тей, с пальца сорвался воздушный клинок и попал по магу. Ай, что за, клинок оцарапал руку подонка номер два, и тот прекратил стрелять магией. Кажется, ты очень гордишься своим тихочтением, но неужели не понимаешь одной важной вещи, ответил я, разгоняя туман. Хотя врагам подсказывать, конечно, не стоит. Как источник силы, герой щита повелевает. Расшифруй законы мироздания и исцели сие. Свайтхилл, я получил такие мелкие царапины, что одного заклинания им хватило. Все раны моего тела вмиг затянулись. Че, что это за магия? Никогда такой не видел. Я согласен, что тихочтение – штука впечатляющая, но на этот фокус способна даже Фира. И я припоминаю, о чем читал в книге заклинаний. Опытные колдуны способны творить магию, не читая заклинаний. Но загвоздка здесь в том, что такая магия будет заметно слабее вербальной. Ничего удивительного. Это как размахивать оружием, не напрягая рук. Пусть даже у тебя в руках меч, если в атаке не вкладывать силу, разве что кожу врагу порежешь. Конечно, силы можно вкладывать по-разному, да и размахивать тоже, но в любом случае тихочтение – попытка применить заклинание, не тратя на него силы. В качестве разогрева или дополнительной атаки оно полезно. И в то же время способность к тихочтению подразумевает очень опасную вещь. Отвечай, откуда тебе это знать? Чтение заклинания – необходимое условие его воплощения, а также заминка, позволяющая влить в него достаточно маны. Умение применять магию тихочтением на достойном уровне – признак умелого заклинателя. Если маг на такое способен, он действительно хорош, но отсюда можно сделать и другой вывод. Тихочтением пользуются маги, знающие и высокоуровневые заклинания. Он умеет воплощать магию в жизнь, пропуская этапы. Но если начнет зачитывать, вливать больше маны и переключиться на магию посерьезнее, нам придется несладко. Кстати, мою магию он действительно не опознал. Видимо, в разных мирах разные магические системы. Господин сама, кажется, пока что своей маной я сильнее стрельнуть не могу. Ясно. Как посильнее станешь, будет получше. Угу. Как смогу вливать ману, так бабахать смогу. Угу, ни черта не понял. Но если гениальная Фира говорит, что сможет, ей можно верить. Но если нормально читать, будет. Я знаю, Фира. Ладно, подсказывать врагу не надо. Так вот, если способный на тихочтение маг начнет читать как обычно, насколько же мощным он станет? В бою важно помнить о сложности чтения заклинаний, но если мага не прерывать, зачитанные вслух заклинания будут гораздо сильнее непроизнесенных. Для засады, добивания и преследования тихочтение годится, но в самом бою заклинания лучше читать, если только это не слишком отвлекает от остального. Вот Терес, например, читает из тыла боевые заклятия и формулы поддержки. А ты что, так гордишься тихочтением? Ты хотел стать героем катаны, гениальный маг? Не понимаю я тебя. Подонок номер два выхватил катану и побежал ко мне. Отведай моего клинка. О, а с катаной у него двигаться получается лучше, чем магические дожди призывать. В прошлый раз я лишь отразил его атаку и не успел разобраться, но теперь вижу, что мечом он работать умеет. Пусть мне, благодаря геройским методам усиления, движения обычных врагов и кажутся медленными, подонок номер два двигается с такой скоростью, что я не уверен, смогу ли с ним совладать. Впрочем, это, конечно же, из-за просевшего уровня. Все-таки он в своем стремлении стать героем катаны тренировался. Не понимаю, правда, зачем ему в таком случае тихочтение? Гра-а-а! Одновременно на меня набросился Бятка, а потом передумал и переключился на Рафтелью. Вот еще, я крепко ухватился за пляшущий в воздухе тигриный хвост и остановил зверюгу. Гру-а-а-а! Тот в ярости присоединился к натиску подонка номер два. Вот и славно. А Рафтели я навредить не позволю. На Афуме сама. Рафтелия крепко сжала в руке катану и рубанула в сторону Бятка. Вспышка полумесяца. Побятка прошелся похожий на полумесяц всполох и срезал ему шерсть. Катану подонка номер два я остановил щитом, из-за чего сработала контратака щит грома, средний. Что за гья-а-а-а? От электрического удара подонок номер два выронил меч и отшатнулся на несколько шагов. Да кто он такой? Его не берут никакие мои атаки. Только сейчас заметил, небось думал, что я ад обыкновенный. Адами в известных мне сетевых играх назывались мелкие монстры в дополнение к основному. Во всяких Sailor Moon'ах это рядовые солдаты армии тьмы. Подонка номер два удивило то, что у Адда вдруг оказался на редкость высокий уровень защиты. Не того за Адда принял. Личность с подозрительным щитом. Я вижу, что ты союзник вора. Назови свое имя. Разглагольствуют тут всякие мутные личности. Я не стал слушать подонка номер два и повернулся к Кидзуне. Оказалось, она с трудом держится против приспешниц подонка номер два. Кидзуна, битвы против людей оставь Грасс или мне. Я тоже так подумала. Можно вас попросить, не хочу выполнять указания на Афуме, но в них есть логика. Ларк, Терес, вперед. Ага, действительно, иначе Кидзуна-сан не сможет проявить себя во всей красе. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя, Терес Александрит. Станьте силой, что погубит сих, друзья мои. Терес применила алый огненный шар и заключила его в оружие Грассы Ларка. Составной навык. Великое огненное колесо. Ронда составного типа. Обратный огненный цветок снежной луны. Объятые завораживающим пламенем навыки Грассы Ларка разметали приспешниц подонка номер два. Гиа-а-а-а. Однако не смогли сразить их. Враги постепенно отступили к подонку номер два, на ходу зачитывая заклинание исцеления. Нам не хватает сил добить их, как же неприятно, когда враги сплошь крепкие. Не расслабляйся, паренек. Я бы огрызнулся, но мне достался хилый противник, так что я и правда мог забыться. Как ты смеешь, не недооценивай меня. Подонок номер два что-то там пролаял, но мне что за дело? Честно сказать, судя по движениям противников, самыми опасными мне все еще видятся Бятка. Грасс и Ларк, будучи обладателями кланового оружия, довольно сильны. Сейчас они не слабее, чем во время нашей схватки во время волны. Внутри Лингуи они жаловались, что ослабли, однако сейчас двигаются гораздо четче, чем в тот раз. «Немедленно скажи свое имя», — крикнул подонок номер два, отвлекая от мыслей об отряде Грасс. «Не шуми, бесишь. Так и быть, скажу, если тебе так интересно. Я, так называемый герой щита, обладатель оружия, способного лишь защищать. Зовут меня Иватанина Афуми, и я из другого мира. Признаюсь, речи толкать все-таки не мое. Герой щита параллельного мира, переместившийся из параллельного ему мира в другой параллельный мир. Слишком много параллельных миров на одно предложение. Но что правда, то правда. Что, среди священного оружия нет щита? Что за вздор ты несешь, вот и не спрашивал бы. Мне и не особо хотелось, чтобы он мне поверил. Мне же легче, если он не верит, что я герой щита. Так, народ, первым делом его и убьем. Есть. Свита подонка номер два окружила меня. Таака, Кидзуну и остальных они решили доверить Бятка. Видимо, собрались отправить против отряда Грасс сильных Бятков, в то время как сами насядут на менее опасного меня и моих спутниц. Благо, что я только обороняться могу. Еще я полагаю, что он надеется поскорее прикончить Рафтелию и забрать Катану. Но для этого ему придется одолеть меня. Щит Метеора. Я применил навык и укрепил защиту. На Афуме сама. Ничего, думаю, справимся. Лисия, Фира, соберитесь. Ага, меня ни за что не поймают. Ясно. Уа-а-а. Хоть Лисия и скулит опять от страха, но ярлык в руке держит уверенно. Так-то лучше. Кстати, подонок номер два гордится тихочтением, но чем ярлыки хуже него? ХМПФ. Вы еще не видели, на что я способен. Мы и оглянуться не успели, как он тоже достал ярлыки. Ага, хочешь сказать, что пока не сражался всерьез? Ты же вроде не кё, так с какой стати скрывал свои возможности? Ладно, мы с Лисией и Фира, но ведь против тебя целый отряд избранных клановым оружием. Ты за несерьезность мог жизнью поплатиться. На помощь подонку номер два уже начали прибывать самураи на государственной службе, пора закругляться. Вперед! Подонок номер два влил ману в ярлык и применил заклинание тихочтением. Сейчас, Эрстшилд, но не успел метнуть ярлык, как я создал Эрстшилд прямо перед ним. С учетом того, что он только и может, что кидать заклинания по прямой линии, мне даже интересно, что в итоге получится. Что за? Ярлык взорвался прямо у него перед носом. А-а-а-а! Взрыв отбросил подонка номер два далеко назад. Я и не думал, что получится настолько удачно. Грасс и Ларк на его месте точно успели увернуться бы. Секанд Шилд, я создал перед собой щит и скосил взгляд на Фира. Та все поняла, кивнула и зачитала. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп Торнидо. Предо мной всплыло название доступного составного навыка. Как-то раз я им уже пользовался. Этот навык годится и для атаки. Торнидо Шилд. Перед союзниками подонка номер два появился охваченный ветром щит. Они бездумно накинулись на него и запустили контратаку. А-а-а-а-а. Вокруг щита появился огромный смерч, захватил приспешников мага и поднял их в воздух. На Афуме сама. Я нападаю. Я бы сейчас не отказался от маскирующего заклинания в исполнении Рафтели, но она уже побежала прямо на подонка номер два. Я много раз предлагала вам сразиться в честной битве, но вы не слушали и желали лишь заполучить оружие. Моему терпению конец. Я заставлю вас сдаться. Рафталия крепко перехватила меч и рубанула параллельно земле, в ту же секунду произнося название навыка. Легкий снег. Чите. Я видел, как она рассекла его. Затем взмахнула мечом, словно стряхивая с него кровь, и перевела клинок на все прибывающие подкрепления. Пропустивший удар подонок номер два выгнулся и замер, после чего в дело вступил навык Рафтели. Ха! Из раны вдруг вырвалось нечто белое, похожее на снежинки. Что это? Неужели снег? Через мгновение он растаял, подонок номер два упал и начал медленно подниматься. Ну ты даешь, лишила меня всей магической энергии. Навык, заставляющий пораженного противника выпустить всю ману в виде снега, подонок номер два тут же схватился за кристалл земли. Не иначе, собрался восстановиться. Но я не позволю. Я успел подойти к нему и схватить за руку, которой он держал кристалл. Не смей мешать мне, гха. Он попытался ударить меня клинком. Сработал щит грома, средний, и ударил его током. Кстати, рана у него есть, да. Однако похоже, что навык Рафтели в первую очередь лишает врага маны, а не наносит урон. Господин Сама, самураи подобрались к Фира, да и Лисия уже отбивалась с трудом. Отряд Грасс немного потеснил Бятка, но им тяжело воевать против бесконечной вереницы тигров. И лишь один из наших вел себя как-то странно. Кидзуна. Она уже какое-то время словно наугад машет удочкой и бьет Бятка приманкой. Тем временем отряд Грасс уже перестал атаковать монстров и ушел в глухую оборону. Тигры, впрочем, на Кидзуну внимания не обращают совершенно. Не знаю, почему, может, они инстинктивно опасаются героя охоты. Наконец, Кидзуна попала приманкой по подонку номер два, но ничего не произошло. На Афуме, ни в коем случае не атакуй никого из тех, по кому попала приманка, пока я не разрешу. Ладно, понял, но, Что она задумала? Я полагал, удары приманкой лишь ослабляют защиту врага, но... Гра-а-а! К стае Бятка добавился особо крупный тигр. Он у них главный, хотя, нет, ими всеми подонок номер два управляет. Но в любом случае, этот Бятка – самый сильный из них. Примечание ВРВ. Ура! Юсаги исправила Винцуттер. Компай. Арк. Компай. Том 8. Глава 17. Леска кровоцветия. О, этот, кажется, помощнее. Ну что, давай, Грас. Есть. Ао, наконец-то увижу могучую технику Кидзуны-тян. Давай, Кидзуна. Все зависит от тебя. Сонный морок. Грасс выставила веер вперед, взметнулись лепестки. Они закружили в воздухе, из-за чего пейзаж показался каким-то нереальным. Движения тигров замедлились, их глаза притухли словно в растерянности. Что такое? Что они делают? Я тоже помогу. Ларк метнул косу, и за ней воздух собрался вихрем, будто бы специально, чтобы поддержать технику Грасс. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя, Тирис Александрит. Станьте силой, что остановит их, друзья мои. Блеск камней, порхающий паралич. С рук Тирис поднялись бабочки и присоединились к навыкам Грасс и Ларка, закружив вместе с лепестками. Этого хватило, чтобы тигры совсем растеряли былую прыть и остановились. На такую стаю кучу времени нужно. Будь тигр один, я бы его давно прибила, посетовала Кидзуна, переключаясь на нож для тунца. Вы попались, мы победили. Теперь познайте же весь ужас силы героя охоты, объявила Грасс. А сразу за этим, наофумитьфу, как вас, Рафтелья-сан, маг на вас, примените вашу сильнейшую атаку на врага, которого держит наофуми, одновременно со мной. Ты так точно. Рафтелья направила катану на подонка номер два и прыгнула к нему. Кидзуна тоже взялась за нож для тунца словно за катану и побежала в сторону Бятка. Стоило девушкам разминуться, как быстрый клинок, размытый штрих, охотничья техника, леска кровоцветия. Рафтелья крепко ухватила катану обеими руками и рубанула подонка номер два. Что произошло? Кажется, катана вошла очень глубоко. Подонок номер два словно окаменел, я разжал хватку. Его била мелкая дрожь, лицо бледнело на глазах. Гха-ха, дернешься, будет очень плохо, лучше вообще не дергайся, предупредила Кидзуна, а затем постучала лезвием ножа по застывшим Бятка. Наконец, она вернулась к отряду Грасс. И хотя Кидзуна будто бы ничего не сделала, тела тигров начали расползаться на мелкие кусочки. Воздух запах кровью. Брызги казались мне алыми цветами. Собственно, навык оправдал свое название, кровавые цветы действительно распустились. Приспешницы подонка номер два и самураи ошарашенно глазели на нас. Скорее всего, каждый из нас понимал, что если подонок номер два рискнет сойти с места, техника Рафтели разрежет его как до этого Бятка. Не может быть, сильнейшее оружие нашей страны проиграло с такой легкостью. Невозможно. Что произошло? Крикнул один из союзников подонка номер два, вскидывая палец. Ведь ты бесполезный, слабейший из священных героев. На лице Кидзуны мелькнуло раздражение. Слабейший из героев, я понимаю чувства Кидзуны. Ведь и со мной обращались так же. Ее считают самой слабой просто потому, что она не может атаковать людей. С какой стати? Вы вообще разбирались, кто такой герой охоты, или нет? Уж хоть предположить, что у меня есть и сильные, и слабые стороны, можно было. Кидзуна не блефовала. Она и раньше говорила о том, что хоть и не способна сражаться против людей, монстров побеждает с легкостью. И еще, не мочь атаковать людей и не уметь сражаться – вещи разные. Со слухами всегда так. Не разберешься, где правда, умрешь. В стане противников поднялся ропот. Ну она дает. Одним ударом прикончила всех врагов, с которыми не мог совладать отряд Грасс. Поистине чудовищная сила. Вообще, если подумать, я ни разу не видел, чтобы она испытывала сложности в бою против монстров. Их она почти всегда уничтожала, даже не напрягаясь. А мы с этим чудовищем путешествовали. Хотя я ведь тоже священный герой. Пусть и из другого мира, так что мы с Кидзуной одного поля ягоды. Я, в теории, не могу атаковать, но в защите со мной не сравнится никто. В качестве доказательства, пожалуй, можно принять то, что я пережил сильнейшие атаки Лингуя. Кидзуна не может атаковать людей, зато в битвах против монстров с ней никто не сравнится, все-таки хорошо, что не наоборот. Да, страшно даже представить героя, который, наоборот, специализируется на уничтожении людей. Итак, мы уничтожили костяк вашего отряда и одолели главаря. Может, теперь вы нас отпустите? предложила Кидзуна, угрожающе поблескивая ножом для тунца. «Уа-а-а, Лисия, Кидзуна на нашей стороне, чего ты трясешься? Эн, ничего себе у вас знакомые, на Афуми-сама, какие есть?» «Рафу». За время битвы Рафтян особо не показывалась. Точнее, она вроде бы старалась защищать Лисию. Хотя, с нынешними характеристиками Рафтян, я ее в бой просто не пущу. Крис, Сикигами Кидзуны, занимался тем, что защищал свою хозяйку. Я воевал с подонком номер два, времени смотреть по сторонам особо не было. Ты тоже неплохо поработала, Рафталия. Явно стала сильнее. Вы правда так думаете? Мы сражаемся так много, я до сих пор не чувствую свои возможности. Мне ее атаки показались довольно сильными. Вот же не повезло ей оказаться избранной клановой катаной. Но сражалась она при этом довольно уверенно. Наверное, до встречи со мной ей пришлось пережить множество суровых битв. Сейчас она кажется крепче, чем я помнил. Если нас опять разлучат, при следующей встрече увижу ее играющей мускулами. Вы опять о чем-то нехорошем думаете? Уверена? Ну ничего, главное, ты теперь сильна достаточно, чтоб на тебя можно было положиться. Может, но что же дальше? Рафталия с тревогой посмотрела на Катану. Да уж я тоже заволновался на тему того, можно ли ей забрать столь драгоценную вещь с собой в тот мир. На Афумии, поглощать бяка не будешь? Кидзуна весело помахала рукой. Буду-буду, сейчас подойду. А вы не двигайтесь, у нас заложник. Я прошелся взглядом по приспешницам подонка номер два и его подкреплению. Видимо, маг этот, важная шишка, поскольку остальные побаиваются совершить какой-то опрометчивый шаг. Он и сам не двигался с места. Видать, понимал, что одно неверное движение, и его тело разделится на две половинки. Запомни хорошенько, будешь выпендриваться и нарываться, тебе конец, на всякий случай пригрозил я ему. Как же вы любите угрозы, на Афуми-сама, такие как он ничему не учится, если с ними по-хорошему. Эх, вы правы, и почему только они встречаются повсюду? Пожаловалась Рафталия. Согласен, этот тип напоминает мне о подонках того мира. В общем, мы забираем клановую катану вашей страны. Вините вашего мага за его придурь и грубые методы. И запомните этот случай. Неужели в этом мире не ценят священных героев? Как тут относится к Кидзуне? Хотя, что я спрашиваю, ее бросила в темницу недружественная страна, при том, что она такой же священный герой, как и я. За размышлениями я скармливал щиту останки Бятка, а затем мы попытались уйти прочь, временами поглядывая на подбежавших к подонку номер два приспешников. Свита подлечила его заклинаниями, и мне подумалось, что ему удастся отделаться малой кровью. Подумалось, а ну, не упустите их, убить их всех. Они станут поучительным примером тем, кто думает пойти против меня, а клановое оружие в моих руках усилит нашу страну. Рафталия сокрушенно обернулась и перебила его. Не торопитесь. Вам нужно еще как минимум 10 секунд исцеляющих заклинаний, иначе следующее движение убьет вас. И даже после этого вам лучше не двигаться несколько дней. Рафталия поклонилась, затем подняла голову и продолжила. Мы не хотим сражаться с вами. Пожалуйста, успокойтесь, а затем обсудите с вашими командирами возможность альянса со страной Грассан. Она еще раз поклонилась и отвернулась. Стоять, не двигайтесь, не верьте ее лжи. Вы уже достаточно подлечили меня. Ну же, самураи медленно зашагали в нашу сторону, а затем и подонок номер два сделал несколько шагов, собираясь пуститься в погоню. Увы, я не хотела лишних жертв и пыталась лишь отвести непосредственную угрозу, но, прошептала Рафталия, вот именно, мы могли бы стать союзниками и сражаться ради блага нашего мира, согласилась с ней Грасс. Советую не оборачиваться, на Афуми. Я как-то видела, как Грасс и Ларк убивали врагов похожим образом. Может и так, но мне же интересно. Хотя Рафтали, видимо, нет, она атаковала сама и знала, чем все закончится. Сестрица Лисия, не смотри и, Рафу. Уа-а, че что такое? Фира и Рафтян дружно закрыли Лисии глаза. Хотя, тут и смотреть не надо, чтобы догадаться, что будет. Известный по аниме феномен, происходящий с разрубленными врагами. Что вы медлите? Быстрее, Заэнакх. Резкий неприятный звук и плеск крови. Кья-а-а-а-а. Сама-а-а-а. И снова я не расслышал его имя. Прости. Может, я тебе нисколько не сочувствую и не собираюсь даже, но хоть имя напоследок услышать было надо. А самая подходящая фраза для таких случаев, это. И вот, в мире снова стало на одну мразь меньше. Кхе-хе-хе. На Афуми-сама, разозлилась Рафталия. Да ладно, Подумаешь, он ведь тебя убить пытался, помнишь, и во всем пытался нам помешать. Паренек, ты бы не отыгрывал злодея и не улыбался так. Я же видел, что ты не обернулся. Не хотел, стало быть, смотреть, я бы мог, но настолько кровавые сцены — это немного не мое. Не думаю, что мне понравилось бы смотреть, как человека позади нас разорвало. Просто не смог промолчать. Хоть я и желаю той же судьбы некоторым людям из того мира, на деле такая расправа не слишком приятное зрелище. Таким образом, мы одержали победу и спокойно покинули поле боя. Мы забрались на крыши и уже скоро покинули город. Так все-таки, что это за атака была? Кое-что разглядеть я все-таки успел. На первый взгляд ее навык просто кромсает монстров. Однако ключ к его использованию, как я понял, удары приманкой. Видимо, некий предварительный навык. На манер того, как мне перед Iron Maiden сначала надо применить Shield Prison, а затем Chained Shield, атака. Это, так сказать, смертельный прием, который вгрызается в самые уязвимые швы в строении животных и рвет их на части. По крайней мере, если не убивает, то ранит очень глубоко. ХМ, другими словами, просто мощный прием. А разрывание на части – просто бонус на тот случай, если от атаки цель умирает. А приманка зачем? Для навыка увеличения урона, удваивающей приманки. Он вдвое увеличивает урон от следующей атаки. Так вот почему отряд Грасс не атаковал тигров, а пытался их сдерживать. Они защищались, чтобы Кидзуна могла применить коронную атаку. Но действует эффект недолго, поэтому я торопилась. Да и вообще его сложно применять, враг ведь догадаться может. Какие у тебя суровые атаки? Значит, приманкой она может ослабить защиту врага на один удар. Мне, выходит, этот прием особенно опасен. Думаю, не сработает. Если попасть, скажем, по крепкому панцирю, то урон только по нему и удвоится. На Афуми, тебя бы глубоко не ранило. Как только в дело вступают игровые подсчеты, с ними вступает и опыт. В знакомых мне играх были подобные навыки. Двойное усиление следующего удара часто используется, чтобы нанести решающий удар боссу. Однако боссы обычно хорошо защищены, что понижает урон. К тому же у навыков есть свои нюансы, малая длительность и прочие ограничения. Толк от них бывает только если правильно ими распорядиться. И все-таки стоит признать, Кидзуна довольно сильна. Может, ее оружие и не дает возможности атаковать людей, но навык, по всей видимости, работает на всех. Возможно, именно поэтому клинок Рафтали вошел во врага легче, чем она ожидала. Подонка номер два, случайно, не потому надвое разрубила, могли ли его спасти заклинания исцеления? Если честно, мне кажется, что люди вроде него никогда не раскаиваются, даже перед смертью. Пожалуй, мы оказали миру услугу, избавив от него. Ну так что, связь появилась, попробуем уйти моим навыком. Я, правда, не знаю, скольких он за раз переместить сможет. Погоди, Кидзуна приложила ярлык ко лбу и начала бормотать. Угу, есть связь. Сказал, чтобы шли к оговоренному месту. Пойдете без нас? Ладно, с тобой ведь отряд Грасс, вы как-нибудь справитесь. Тем более, я не знаю, насколько человек работает портал. Не знаешь, но продолжаешь пользоваться. Я никогда не чувствовал особой нужды в этом знании. Честно сказать, в Милромарке у меня спутницами были лишь Рафталия, Фира и Лисия. Вместе с Эклер, бабулькой и Килом мы и не телепортировались почти. Поэтому возможности разобраться у меня не было, к тому же время восстановления мешало, так что я постоянно откладывал этот вопрос на потом. Боюсь, те девушки скоро придут за вами, чтобы за своего кумира отомстить. Без козыря в лице Бякка у них нет ни единого шанса против отряда Грасс. Правильно я говорю, Ларксан, а как же, раз Кидзуна-тян с нами, нам никто не страшен. Хаэмну, Кидзуна, как и я, сильнее всего в компании верных товарищей, так что теперь за нее можно не бояться. А с другой стороны, она примкнула к нашим врагам. Если она нас предаст, придется тяжело. Хотя это ведь Кидзуна, Грасс, Ларк и Тирис. Я даже представить не могу такого. Неужели я им уже настолько доверился? Ладно, тогда мы возвращаемся в твою страну. Ясно. Пожалуй, так будет лучше, нам сил хватит. Значит, разделяемся. Это ненадолго. Ну, мы пошли. Портал Шилд. В стране Кидзуны мы оказались раньше нее. Том 8. Эпилог. Общий сбор. Мы добрались до страны Кидзуны и хорошенько отдохнули. Наконец, они тоже вернулись и вызвали нас в замок. Мы пришли и увидели. Ну что, Грасс, ты понимаешь, что я хочу сказать? Да, но... Кидзуна стояла и читала Грасс с нотацией, а та сидела словно нашкодившая ученица. Ларк сидел рядом с таким же виноватым видом. «Что тут происходит? Чего это вы, ну ты помнишь, как рассказывал мне о волнах? Вот я злюсь на них за то, что они без спросу пошли в другой мир убивать героев», — ответила Кидзуна, складывая руки на груди. «Ты не права, Кидзуна. Я всего лишь пыталась помочь миру. Поэтому доверилась древней легенде, прошла через разлом волны и пыталась убить священных героев другого мира. Да-да, чудная картина. Непреклонная воительница Грасс виновато смотрит в пол. Я слышал, что они с Кидзуной лучшие подруги, и похоже, что старшая в их отношениях, как раз Кидзуна. Может, ты все-таки нас выслушаешь, Кидзуна? Ну, вот именно. Ведь мы старались ради того мира, которым ты так дорожишь». Ларк и Терес изо всех сил пытались поддержать Грасс, однако Кидзуна сверлила их ледяным суровым взглядом и засыпала беспощадными вопросами. «Тогда скажите-ка вот что, было ли в этом мире хоть раз такое, чтобы из волны появлялся обладатель кланового оружия? Ты понимаешь, было». Отряд Грасс дружно отвел глаза. «Могли бы и соврать, подумал я мимоходом, но они слишком хорошо друг друга знают. И вообще, мне кажется, что Грасс врать не умеет». «Нет, не было по сообщениям, даже волны иных стран, в сражении с которыми мы не участвуем, со временем закрываются сами собой, и ничего подобного никогда не наблюдалось. Ну, после всего, что я узнал в этом мире, могу предположить, что те волны в конечном счете закрывают люди по ту сторону разлома. Не вы ли в один голос твердили мне, что не хотите мира, ради которого нужно жертвовать другими? Тогда с какой стати ходите убивать людей?» Кидзуна так на них посмотрела, что они не нашлись с ответом. А вообще интересно было бы их послушать. Наверняка эти ребята пережили много веселых приключений до исчезновения Кидзуны. Дома у нее это ощущается особенно отчетливо. Все поняли, хорошо подумали. Продлевать миру жизнь важно, но нельзя ради такого убивать кого-то. Может, так гласит легенда, но первым делом надо выяснить, нет ли других способов. Так-то оно так, но мы уже изучили возможные варианты, однако ничего не нашли, поэтому решили плюнуть и отправиться убивать священных героев другого мира. Я права, так ищите лучше. Даже если к нам и заявятся обладатели кланового оружия из иных миров, это вовсе не значит, что нам можно так же. Грасс сдернулась и вздрогнула, будто от испуга. Надо же, это совсем не сходится с привычными образами. Прям родитель, распекающий детвору. Рот против воли расплылся в улыбке. «Вы улыбаетесь, Наофуми сама», — предостерегла Рафтелия. «Чего смешного, паренек? Неужели так приятно смотреть, как бронят других?» Недовольно бросил Ларк, ткнув в меня пальцем. Однако затем на него зыркнула Кидзуна, и он сразу вытянулся по струнке. «Да ладно вам, когда человека, с которым ты сражался не на жизнь, а на смерть, так ругают, можно и улыбнуться. Эх, Грасс и Ларк, понятно, но и ты бы тоже остыл, Наофуми», — протянула Кидзуна, страдальчески прикладывая руку ко лбу. «Я с ней согласен», — пару раз кивнул в ответ, за что получил настороженный взгляд Ларка. «Ну, я его отчасти понимаю, к тому же не собираюсь ни с того ни с сего изображать невинность. Короче говоря, раз уж я вернулась, то теперь мы всеми возможными способами будем сопротивляться тому, чтобы ходить в иные миры и убивать священных героев». Понятно. Да-да. А вам, Ларк-сан и Терес-сан? Ага. Самое время, пожалуй, а то у меня все желание воевать с пареньком пропало. Да и вообще, уничтожать чужой мир с корыстной целью как-то не по-нашему. Поняла. Рада слышать, что нам не придется убивать Наофуми-сана, — умиротворенно проговорила Терес. После ее слов Ларк почему-то уставился на меня, я бы сказал, дружелюбно. «Раз уж ты на меня так смотришь, мне остается сказать лишь одно. Вот с самого начала бы так. Помолчи, паренек, и прекрати корчить из себя злодея. Ларк-сан», — осекла его Кидзуна, и Ларк заткнулся. «Командовать у Кидзуны получается здорово. Я с ней познакомился случайно, но ее навыку отдавать приказы уже завидую. Наверное, именно так себя и должен вести священный герой. Или же у авторитета Кидзуны есть какие-то другие предпосылки. Кроме того, Грасс, я хочу, чтобы ты хорошенько подумала вот о чем. Я могу сражаться против монстров, но не против людей. Что случится, если из другого мира за мной придут обладатели кланового оружия?» Грасс не захотела отвечать, и я ее понимаю. Кидзуна не может противостоять человеку. Если так случится, ей придется отступить и довериться друзьям. С другой стороны, волны призывают священных героев. Так что же, нас призывают на смерть, понимаешь, Грасс? По-моему, в том, что священных героев призывают к волнам, есть смысл. Смысл? Угу. Может, мы и рискуем жизнью, но раз священных героев призывают к волнам, мы ведь должны в них участвовать. Так, нас зовет, потому что мы нужны. А значит, причина, скорее всего, в том, что именно закрытие разлома дает отсрочку перед следующей волной и предотвращает слияние миров. Конечно, я понятия не имею, права ли сейчас. Однако ваши слова означают, что священным героям вовсе не нужно участвовать в волнах, если они хотят защитить мир. Но ведь это наша обязанность, разве нет? Кидзуна шепотом добавила, что правда, из бесконечного лабиринта я участвовать не могла и взяла Грасс за руку. Быть может, в легенде об этом ни слова не сказано, но я по крайней мере не согласна с тем, что мы должны губить другие миры и убивать их жителей. Нам так делать нельзя. Да, прости меня. После речи Кидзуны Грасс повернулась к нам и поклонилась. Ну, я тоже не злодей, так что особенно сердиться не собираюсь. Так или иначе, благодаря случившемуся я хорошо уяснил, что отряд Грасс, в первую очередь порядочные люди, а не сборище фанатиков, пришедших из другого мира, чтобы загнать меня в западню и убить. Это можно понять хотя бы потому, что они за время отсутствия дорогой подруги тщательно оберегали ее дом, чтобы ей было куда вернуться. Можно сказать, их чувства меня тронули. И я, если честно, завидую их дружбе. Вот если Рафталию в том мире избрала бы оружие, а я пропал бы без вести, вела бы она себя как они, я задумался и посмотрел на нее. На голове у девушки сидела Рафтян, вскарабкалась по плечам. Че, что такое? Ладно, чувства Грасси я более-менее понимаю, поэтому ничего говорить не буду. Хотелось бы мне иметь с Рафталией дружбу такую же крепкую, как у Кидзуны и Грасс. Остается лишь мечтать, но я бы правда радовался, если бы Рафталия принимала решение, думая обо мне. Если вы больше не собираетесь нападать на меня, то и я не стану с вами сражаться, паренек, на Афуме. В общем, давайте жить дружно, предложила Кидзуна и протянула руку. Я отмахнулся и сказал, не люблю такое. Я от страстной дружбы напоказ не в восторге. В манге и играх она мне нравится, но в параллельных мирах, увы, ничего хорошего из этого не выйдет, так что извини. В общем, я предлагаю пока что сохранить наш союз. У меня есть дело в этом мире, и чем больше помощников, тем лучше. Точно, тебе ведь надо вернуть энергию, похищенную у зверя-защитника вашего мира, верно? Я пришел сюда покарать обладателя клановой книги Кё за то, что он подчинил Лингуя и пытался разрушить наш мир. Я помню, я пришел сюда в качестве агента того мира исполнить желание Осты наказать Кё. Рафталия приняла серьезный вид и кивнула. За ней, Лисия, Грасс, Ларк и Тирис. Я могу подтвердить, Кидзуна. Обладатель клановой книги Кё сошел с верного пути. Наше клановое оружие лично обратилось к нам и попросило разобраться с ним. Ну, если уж он действует так в наглую, я не стану вас останавливать, а если того просит оружие, и вовсе соглашусь. Мы поможем тебе, на Афуме. Надеюсь, ты сочтешь это нашим искуплением за все то, что натворил отряд Грасс, и простишь нас. Причем тут прощение, если мы хотим одного и того же, если махнуть на него рукой. Кто знает, что он сделает с вашим миром. Он вроде как собирался освоиться с похищенной Лингуя энергией, и прямо сейчас наверняка с ней так или иначе возится. Он должен поплатиться как можно скорее. Мы пока еще даже не приступали к нашему заданию. В общем, паренек, раз уж мы все собрались, и к нам вернулась Кидзунатян, которую мы так долго не видели, отметим сегодняшний день с размахом. Ларк несколько раз хлопнул в ладоши. Обитатели замка тут же принялись за работу. Судя по всему, за подготовку к празднику. Он лишь хлопнул в ладоши, а они все поняли и кинулись за работу. Выходит, Ларк, какая-то важная шишка. Кстати, был же некий загадочный юный господин. Неужели? Эй, юный господин, попробовал я обратиться к Ларку. Тот скривился, словно лимонов наелся, и повернулся ко мне. Ты-то откуда прознал, паренек? Так это все-таки ты, вижу, ты довольно большой человек, не по своей воле. Я люблю свободу. Кидзуна так и не успела рассказать мне всего. Я не знаю, как она познакомилась с Ларком. А, неужто он принц Непоседа, получивший бразды правления после смерти отца, хотя с его характером народную любовь он бы заслужил быстро. Да и порядок в стране хороший. Может, из Ларка выйдет хороший правитель, наверняка собрал отличных министров, Харизмы-то у него хоть отбавляй. Может, Кидзуна в прошлом к этому руку приложила. Таким образом, юный господин, я буду тебя так называть, пока не прекратишь звать меня пареньком. Как скажешь, Наофуми. ХММ, как-то Ларку мое имя очень уж тяжело дается. И действительно, он сразу же воскликнул. Не непривычно. Лучше уж я буду звать тебя пареньком, Наофуми. С какой стати? Ну-ка прекращай, юный господин. Плевать. В общем, паренек, чувствуйте себя как дома. Как все приготовим, вас позовем. Вы, Кидзунатян и леди Грасс, тоже пока вместе походите, укрепите старую дружбу. С этими словами он выпроводил нас из замка. Это, я повернулся к Рафтели. Ларкберг очень любит праздники, высказался молчаливый Снобарт и улыбнулся. Однако сегодня, как мне кажется, радоваться отнюдь не зазорно. С возвращением, Кидзуна. Угу. Теперь я дома, со слезами на глазах заявила Кидзуна, обращаясь и к Грасс, и ко всем остальным. Я не знаю, сколько времени она провела в заперти в бесконечном лабиринте. Кажется, она проторчала там очень долго, уже не думала, что когда-нибудь вернется, но сбежала. А если бы я ошибся, сгнил бы там вместе с ней. Праздник, я спою, Рафу. Фира и Рафтян дали о себе знать и прыгнули мои плечи. Я молча посмотрел на них, затем перевел взгляд на Рафтелию и Лисию. Пожалуй, нам стоит немного развеяться. Если честно, я устала. Уа-а, друзья встретились после долгой разлуки. Я так рада. Угу, пожалуй. Меня с Рафталией тоже разделило. Может, ненадолго, но я очень переживал. Поэтому я понимаю, что они чувствуют. Мы украдкой взглянули на Грасс, лицо которой светилось детской радостью от встречи с подругой, и заулыбались. Но для начала, че что такое? Спросила Рафталия, глядя, как я уставился на ее обнаженную катану. Кидзуна, прости, что порчу праздник, но ты не думаешь, что катане Рафтали надо бы прикупить ножны? А, и правда, Кидзуна развернулась и шагнула в нашу сторону. Грасс как раз пыталась коснуться ее рукой, но не смогла. Из-за этого у нее на лице такая печаль появилась, что мне стало не по себе. Ты часом не лесбиянка? Зайдем в магазин к моей знакомой. У нее золотые руки, можете не волноваться. Ну, по-хорошему я хотел бы заказать ножны у дяди-оружейника, но мы все-таки в другом мире. Видимо, лучше будет попросить знакомого мастера Кидзуны. Хорошо. Кидзуна повела нас за собой по улицам столичного города. Уж не ты ли это, Кидзуна? Давно не виделись. Она привела нас в магазин довольно известного даже по столичным меркам кузнеца. Выглядит она внушительно мужественная женщина. В груди ее лежит красный драгоценный камень. Как там таких зовут? Дживелами. Утерес камень во лбу. Видимо, место на теле это личное. Я слышала от Грасс, что ты пропала без вести, страсть как переживала. Теперь и Грасс, наконец, выдохнуть сможет. Да уж в тот раз мы ее всем миром на силу успокили. Не надо об этом, Ромина, резко оборвала ее Грасс. Я считал Грасс хладнокровной и бездушной, но есть у нее и на удивление сильна человечная сторона. Это Ромина, мой любимый кузнец, и вот они на Афуме. Здравствуйте, я Рафталия. Очень рада знакомству, Фира, Рафу. Меня зовут Лисия. Приятно познакомиться. Вы у меня, видать, впервые. Ну, будем знакомы. Когда я услышал слово «кузнец», сразу вспомнил о дяде-оружейнике. Ты можешь принимать заказы в обмен на деньги и материалы? Так-то могу, но не до заказчиков гоню в зашей. Я, не до заказчик? Да нет, надо думать. Ромина уставилась на меня, почесала подбородок и покачала головой. Ты, кажется, из тех, кто делает заказы именно такого плана. Типа того. Дядя-оружейник тоже так думает. Я действительно вижу определенную романтику в том, чтобы оставлять заказы на броню из собранных материалов. Возможно, поэтому я ему и приглянулся. Кому-то достаточно одного взгляда на Наофуми, саму мне немного завидно, призналась Рафталия, видимо, думая о том, как легко кузнец меня раскусила. Чего это ты? Ты же вроде и так знаешь, что я люблю оригинальные вещи. Ну так что, ты ведь не просто так зашла, чтобы в кои-то веки соизволить показаться на глаза, тебе ведь надо чего-то. Конечно, у меня с собой куча всяких материалов, и я хочу, чтобы ты пустила их в дело. А еще вот этой девушке нужны ножны для катаны. Кидзуна достала из оружия целую гору дропа и передала Рамине. Ясненько. О, неплохих ты вещиц набрала, аж руки зачесались. Ромина перевела взгляд на катану Рафтали. Хо-хо, серьезная штуковина. Ага, это клановая катана. Ух, опасные вы вещи таскаете. Ладно, ножны, значит, сделать. Справишься, ну не зря ж вы такой экспонат приволокли. К тому же вы знакомые кидзуны, а я всегда мечтала удостоиться чести поработать над знаменитым оружием. Спасибо. Ромина сняла мерки с катаны Рафтели и набросала эскиз. На Афуме, ты можешь заказать у Ромины новую броню или щиты. Да, верно. А, и кстати, у тебя ведь с собой броня из параллельного мира. Да, может, стоит показать ее Ромине. А ну, да, видимо, она о моей варварской броне плюс один, потрепанной битвой с Лингуем. Разобравшись в словах кидзуны и покопавшись в мешке, я вытащил броню и положил на прилавок. И, пока мы тут, пусть еще на костюм Лисий глянет. Может, придумает чего. Рядом с броней положил пижаму Фира, любимую одежду Лиси. Небось, страшно было без любимой пижамы. Да, Лисия, уа-а, что вы, Лисия-сан вовсе не привязана к... Начало было Рафтелия, но потом посмотрела на лицо Лиси. Все-таки привязана, да, уа-а-а. Ну, раз уж она говорила, что в пижаме может скрыть от других свои слезы, что тут можно добавить? Это что такое, бесполезные бракованные изделия? Пробормотала Ромина, тщательно осматривая нашу с Лисией экипировку. А, да, Фира, что там у тебя с когтями? Это когда я опомнилась. Они уже куда-то пропали, эх, ну, видимо, забрали, когда посадили в павильон, иначе наверняка своими силами бы сбежала. Правда, я сильно не уверен, что работали бы как надо. Так или иначе, я решил достать из щита завалявшиеся когти кальмийского пса. Стоило вытащить, как у них кодировка сбилась. Возможно, они все сломались из-за перехода между мирами. Можешь что-нибудь придумать? ХММ с броней, наверное, да. «Но пижама и когти сделаны из каких-то незнакомых мне материалов», — тихо ответила Ромина, вглядываясь в доспех и пижаму Фира. «Как любопытно! А, это же ядро императора драконов!» Ромина указала на драгоценный камень в нагруднике варварской брони. «Ядро императора драконов, это что-то значит?» «Да так, я просто удивилась, это ведь такое же ядро, которое кидзуна когда-то притащила после убийства императора драконов. Значит, императоры и в других мирах встречаются?» Понятия не имею, я его получил за убийство зомби-дракона, может, мне та же вещь досталась. Кстати, а ведь кидзуну в свое время призвали для того, чтобы победить императора драконов, так, и она его, выходит, уже убила. Ядро дает много полезных бонусов, дорожи им. Чем тут дорожить, если броня сломана? Я пришел, чтобы ты ее переделала. Ну, это понятно. Как она называется-то? Не могу прочесть. Варварская броня. Варварская ты что? Варвар, самое грустное, что я не могу ей возразить, на Афуме сама, еще бы, я ведь у разбойников последние рубашки отбирал, тьфу, то есть, чего вы, нет, ее так назвал дядя, который ее делал, я-то ей пользуюсь, раз уж он сделал, но имя ее, честно говоря, смотрится плохо, интересный доспех, я попробую с ним повозиться, сколько возьмешь, развести себя я не дам, на Афуме сама, мы просим ее об одолжении. Не могли бы вы выражаться потактичнее, с чего я буду себя сдерживать? Может, она, как подруга кидзуны, попадает под хороших знакомых и требует вежливого обращения, но если начнет ломить цену, я, разумеется, откажусь. Вы правы, но, начало Рафтелия, и тут Ромина рассмеялась. А ты прямо торговец, не хочешь посостязаться с одним моим знакомым скупердяем? По-моему, на Афуме еще проворнее Альта, правда? Проворнее торговца смертью, который готов продать все, что только можно. Я тоже смутно догадывалась. Неужели это действительно так, кидзуна? Даже Граз сбросила в мою сторону подозрительный взгляд. Руки у Наофуми, пожалуй, ловчее. Альт предпочитает торговать неспешно и продуманно, а у Наофуми талант впаривать товары быстро, без лишних усилий и за огромные деньги. Определись, ты меня хвалишь или оскорбляешь. Мне просто нужны были деньги, а времени не хватало, вот я и сколотил небольшое состояние за счет аферы с лекарством восстановления духа. И я не помню, чтобы ты тогда жаловалась. А вообще, хотелось бы мне посмотреть на этого торговца смертью, о котором они говорят. Если окажется похожим на работорговца, сразу сбегу куда подальше.